птиц косяками стада на север свистя пролетали. И видели мы средь ветвей, еще не накрытых листами, как, глазки закрыв, соловей блаженствовал в песне над нами. К себе зазывала любовь и блеском, и страстью пахучей. Не только весельем дубов, но счастьем и ивы плакучей. Взгляни же вокруг ты теперь, все грустно молчит, умирая. И настежь раскинута дверь из прежнего светлого рая. И новых приветливых звезд, и новой любовной денницы. Трудами измучены гнезд взалкали усталые птицы. Не может ничто устоять пред этой тоской неизбежной. И скоро пустынную гладь оденет покров белоснежный. Ты расточительна на милые слова, а в сердце мне не